Глава 117. «Трансляция видеофильма начнется через 10 секунд», — возвестил трескучий голос агента Смита. «Мы опустим каждый второй кадр вместе со звуковым сопровождением и постараемся держаться как можно ближе к реальному времени». На подиуме все замолчали, не отрывая глаз от экрана. Джабба нажал на клавиатуре несколько клавиш, и картинка на экране изменилась. В левом верхнем углу появилось послание Танкада. «Теперь вас может спасти только правда». Правая часть экрана отображала внутренний вид мини-автобуса и сгрудившихся вокруг камеры Беккера и двух агентов. В центре возник нечеткий из-за атмосферных помех кадр, который затем превратился в черно-белую картинку парка. «Трансляция началась», — объявил агент Смит. Это было похоже на старое кино. Кадр казался неестественно вытянутым по вертикали и неустойчивым, как бывает при дрожащем объективе. Это было результатом удаления кадров, процесса, сокращающего видеозапись вдвое и экономящего время. Объектив скользнул по огромной площади, показал полукруглый вход в Севильский парк Аютамьента. На переднем плане возникли деревья. Парк был пуст. «Фильтр X-11 уничтожен», — сообщил техник. «У этого парня зверский аппетит». Смит начал говорить. Его комментарий отличался бесстрастностью опытного полевого агента. «Эта съемка сделана из мини-автобуса, припаркованного в 50 метрах от места убийства. Танкада приближается справа, халоход между деревьев слева». «У нас почти не осталось времени», — сказал Фонтейн. «Давайте ближе к сути дела». Агент Калиандр нажал несколько кнопок, и кадры стали сменяться быстрее. Люди на подиуме с нетерпением ждали, когда на экране появится их бывший сослуживец Энсей Танкада. Ускоренное проигрывание видеозаписи придавало изображению некоторую комичность. Вот Танкада вышел на открытое место и залюбовался открывшимся перед ним зрелищем. Он козырьком поднес руку к глазам и стал разглядывать шпили над внушительным фасадом. «Смотрите внимательно», — предупредил Смит. «Халоход — профессионал. Это его первый выстрел в публичном месте». Смит был прав. Между деревьев в левой части кадра что-то сверкнуло, и в то же мгновение Танкада схватился за грудь и потерял равновесие. Камера, подрагивая, словно наехала на него, и кадр не сразу оказался в фокусе. А Смит тем временем безучастно продолжал свои комментарии. «Как вы видите, у Танкада случился мгновенный сердечный приступ». Сьюзен стала дурно от того, что она увидела. Танкада прижал изуродованную руку к груди с выражением недоумения и ужаса на лице. «Вы можете заметить, — продолжал Смит, — что взгляд его устремлен вниз. Он ни разу не посмотрел по сторонам». «Это так важно?» — полувопросительно произнес Джабба. «Очень важно», — сказал Смит. «Если бы Танкада подозревал некий подвох, он инстинктивно стал бы искать глазами убийцу. Как вы можете убедиться, этого не произошло». На экране Танкада рухнул на колени, по-прежнему прижимая руку к груди и так ни разу и не подняв глаз. Он был совсем один и умирал естественной смертью. «Странно», — удивленно заметил Смит. «Обычно травматическая капсула не убивает так быстро. Иногда, даже если жертва внушительной комплекции, она не убивает вовсе». «У него было больное сердце», — сказал Фонтейн. Смит поднял брови. «Выходит, выбор оружия был идеальным». Сьюзен смотрела, как Танкада повалился на бок и, наконец, на спину. Он лежал, устремив глаза к небу и продолжая прижимать руку к груди. Внезапно камера отъехала в сторону, под деревья. В кадре возник мужчина в очках в тонкой металлической оправе. В руке он держал большой портфель. Выйдя на открытое место и бросив взгляд на корчивающегося на земле Танкада, он задвигал пальцами, словно исполнял ими какой-то причудливый танец над коробочкой, которую держал в руке. «Он работает на монокле», — пояснил Смит. «Посылает сообщение о том, что Танкада ликвидирован». Сьюзен повернулась к Беккеру и усмехнулась. «Похоже, у этого халохота дурная привычка сообщать об убийстве, когда жертва еще дышит». Камера последовала за халохотом, двинувшимся в направлении жертвы. Внезапно откуда-то появился пожилой человек, подбежал к Танкада и опустился возле него на колени. Халохот замедлил шаги. Мгновение спустя появились еще двое — тучный мужчина и рыжеволосая женщина. Они также подошли к Танкада. «Неудачный выбор места», — прокомментировал Смит. «Халоход думал, что поблизости никого нет». Холоход какое-то время наблюдал за происходящим, потом скрылся за деревьями, по-видимому, выжидая. «Сейчас произойдет передача», — предупредил Смит. «В первый раз мы этого не заметили». Сьюзан, не отрываясь, смотрела на эту малоприятную картину. Танкада задыхался, явно стараясь что-то сказать добрым людям, склонившимся над ним. Затем, в отчаянии, он поднял над собой левую руку, чуть не задев по лицу пожилого человека. Камера выхватила исковерканные пальцы Танкада, на одном из которых, освещенное ярким испанским солнцем, блеснуло золотое кольцо. Танкада снова протянул руку. Пожилой человек отстранился. Танкада посмотрел на женщину, поднеся исковерканные пальцы прямо к ее лицу, как бы умоляя понять его. Кольцо снова блеснуло на солнце. Женщина отвернулась. Танкада, задыхаясь и не в силах произнести ни звука, в последней отчаянной надежде посмотрел на тучного господина. Пожилой человек вдруг поднялся и куда-то побежал, видимо, вызвать скорую. Танкада явно терял последние силы, но по-прежнему совал кольцо прямо в лицо тучному господину. Тот протянул руку, взял Танкада за запястье, поддерживая оставшуюся на весу руку умирающего. Танкада посмотрел вверх на свои пальцы, на кольцо, а затем умоляюще на тучного господина. Это была предсмертная мольба. Энсей Танкада незаметно кивнул, словно говоря «да», и тут же весь обмяк. «Боже всемилостивый!» — прошептал Джабба. Камера вдруг повернулась к укрытию Халахота. Убийцы там уже не было. Подъехал полицейский на мотоцикле. Женщина, наклонившаяся над умирающим, очевидно, услышала полицейскую сирену. Она нервно оглянулась и потянула тучного господина за рукав, как бы торопя его. Оба поспешили уйти. Камера снова показала Танкада, его руку, упавшую на бездыханную грудь. Кольца на пальце уже не было.